В главном центре управления, на острове, на вечно работающих мониторах Зены, вспыхнула ярко-красная надпись. Доступ запрещен. Конец второго тома. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.